Великолепная ирония, самоирония. Барин-декадент, да еще псевдонародник. Резвая дева, готовая на все. Старой закалки барин Кобелев, его дошлый и модный племянник. Два рассказа пародируют Тургенева и Лескова. Тонко и умно. 1910 год. Рассказ «Актриса». Чеховские и купринские нотки, но все-таки это свое, толстовское. И уже человечность, сострадание к бедной провинциальной актрисе. 1911 год. «Однажды ночью». Жуткая и красивая легенда о мщении. Юная крестьянка Марина, прошедшая через право первой ночи до 1861 года, убивает поочередно осквернивших ее дядюшку и племянника. Формально граф родился в 1883 году, но в 1909 году, в 26 лет, рождается писатель. Это начало настоящей жизни. Для писателя вначале было слово. Даешь семилетку. За следующие 7 лет начинающий писатель становится мастером, но он успевает и в других сферах. Чтобы так писать о любви, как напишет он, надо было возлюбить много и многих. Софии Дымшиц он представляет как графиню Толстую. Марианну отдают бабкам и теткам. Она доживет до зрелого возраста, может быть, именно поэтому. А Алексей и Софи творят. Очень эксцентричная пара не сходит со страниц желтой прессы. Алексей организует с друзьями кафе «Бродячая собака», где Бальмонту на голову выльют бутылку вина. Потом Толстой выступит в роли секунданта в скандальной дуэли Гумилева и Волошина. Слава Богу, что они друг друга не убили. Гумилеву была суждена славная героическая смерть от рук палачей, а Волошину досталась славная могила в Коктебеле, куда каждый интеллигент 50-х-80-х годов считал своим долгом положить камешек с пляжа. А однажды в доме у Сологуба Соня и Алексей отрезали без спроса в кабинете хозяина хвосты от обезьяньих шкур, чтобы устроить танец бесов. А шкуры оказались чужими. Их оставил у поэта какой-то важный ученый, и цены им не было. Ученый взгрел Федора Сологуба, а Сологуб устроил Алексею обструкцию. Отказался печататься с ним в одних журналах. А в Петербурге Сологуб был бог, и печататься стало негде. Пришлось бежать от бойкота в Москву. Там были свои боги. Соне стало скучно, и она уехала в Париж заниматься живописью. А когда вернулась, у графа был роман с 17-летней балериной Марго Кандауровой. Так они с Софьей и не поженились. Балерины хватило на лето. Осенью у писателя завязался еще один роман с замужней дамой, 26-летней Натальей Крандиевской-Валькенштейн. И тут начинается война. Пахнуло катастрофой, и все стало серьезно, уже навсегда. Наташа определяется сестрой милосердия в лазарет. Так поступали все дамы из общества, даже царица и царские дочери, великие княжны. Алексей едет на фронт корреспондентом русских ведомостей. Он понюхал пороху и многое понял, но приехал в отпуск и сделал предложение Марго Кандауровой, ничего не сказав Наташе. Вечерами Алексей встречал Марго в Большом, а потом ехал к Рандеевским уже ночью. Наташа с младшей сестрой Дюной ждали его. Дюна рисовала, Наташа музицировала и прекрасно пела. «Вот вам и сестры Катя, Наташа и Даша, Дюна из будущего хождения по мукам. Последние дни старого мира исполнены очарования, изящества, беспечности, искусства и счастья. Последнего пира последняя просьба. Спой, Мэри, спой». Наташа пела как ангел. Однажды Толстой даже притащил в этот дружеский дом Марго. Наташин муж, адвокат Валькенштейн, Катин муж из романа, тоже был адвокатом, был оскорблен, а ему бы радоваться. Ведь Марго разорвала помолвку, а Толстой перешел к последней атаке на Наталью. Никто в Москве не понял, на ком граф женится. Один генерал, крестный отец Марго, заехал к писателю поздравить свою крестницу, а встретил в гостиной Наталью. Он сослепу решил, что его крестница так выросла, ее глаза из черных сделались голубыми. Но Алексей Николаевич не ошибся. Семья с Наташей получилась. Она была кротка, она умела любить. Она бросила ради мужа писать свои неплохие стихи, чтобы не задеть и не затмить. В 1915 году появляется рассказ «В гавани». Всплеск тоски, разочарование в декаденсе, смерть старого поэта, явление Иисуса. «Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня». А в 1916 году выходит умный и нежный рассказ о шпионке, русской мата Хари, прекрасная дама. Алмаз уже горит издалека, золотая жила близко. В 1917 году у Толстых родился сын Никита, герой двух повестей, потом Дмитрий. Никита доживет до 1994 года, а Наталья до 1963. Они увидят желтое собрание сочинений. Никита женится потом на дочери переводчика Лозинского Натальи. У них будет семеро детей, в том числе и наша современница Татьяна Толстая, автор талантливой и страшной антиутопии «Кысь». Видны дедушкины гены. Мир тесен, особенно мир искусства. Чужие здесь не ходят. В семье Толстых будут жить приемный сын Федя, сын Крандиевской от первого брака, и та самая Марианна, дочь графа от Софьи Дымшиц. И вот октябрьский удар грома. Нет больше начинающих, подающих надежды. Надежд уже нет. И является мастер во всей своей холодной зрелости, силе и славе. Для него катастрофа – путь к познанию. Он вполне разделяет взгляд Тютчева. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали всеблагие, как собеседника на пир».